Шум, стук. Дядя Коля сопит носом, сейчас ругаться начнет. Два генерала застрелились, у третьего патрон поперек ствола пошел, так он убежал в лесок и повесил стекончик на портупею. Наум Евстигнеевич трясется, человек аж ходуном ходит, но виду не подает, только зубами золотыми гремит. Помнился, достает из багажника бабушку Семену. Лать старая, карачун пришел. Семеновна поглядела и велит: копайте там-то и там-то. Не то что лопату искать, пальцами копали и выкопали полосатую милицейскую палку узлом завязанную. Сожгли палку-то и поехали дальше беспрепятственно. Как дядю Колю по тайге водила. Дядя Коля говорит: Наум! А Наум, а как тут у вас охота? Так точно, все готово. И едут в тайгу. А там уж егерей и дичи, которую дядя Коля убил. Дядя Коля возмечтал. Шо бали снова хозяина уложить? А хозяин-то услышал. Дядя Коля шаг другой сделал и пропал. Что началось? Наум Евстигнеевич за грудки трясут, почему не обеспечил? 40 полков солдат лес прочесывают. Ну, нету. Вертолетами летают, лазером светят, по радио вернуться уговаривают. Нету. Скоро неделя пройдет, как нету. Наум Евстигнеевич хотел в раз посидеть, да вспомнил, что лысый. Семен тут гундит. Сами де виновата, лес снова изобедили. Дискредитируешь, ведьма, сгинь. На 8-й день выходит дядя Коля. Вот он я. В чем душа? Обремкался весь. Комарам ведра 2 крови выпоил. Но бравый, знатная охота. Ближний спрашивает. Вы это... Где так долго-то? Да меня Наум Евстигнеевич водил. Сейчас я берлогу покажу. Какой Наум? Он же на глазах был, ответственность нес. Да вот Наум Евстигнеевич, он меня всю дорогу орешками кедровым питал. Хотите? И вынимает из кармана орешка в гость. Да только нет кедра. А дикой козы этот его лесной хозяин водил да угощал. Ближние скрушаются. При напряжении на службе народу срочно отбываем на лечение. Наум Евстигнеевич, а меня-то куда? А ты, проходимец, к африканскому принцу поедешь. У него тамная фабрика что-то плохо работает. Укрепеешь. Уехал. И с концами. Этот принц впоследствии людоедом оказался. То ли он съел Наум Евстигнеевич, то ли наоборот. Никому в точность неизвестно. Потому что это же давно было. То ли при царе, то ли еще раньше. Нет исключений из правила Буравчика. Еще в школе я глубоко всей головой задумался, прямо на уроке физики, не отходя от парты. Вот есть, допустим, законы Ньютона числом целых 3. Закон Бойля-Мариотта. Постоянная планка. Эффект Черенкова. Уравнение Декарта. Демон Максвелла. И везде имена ученых, совершивших основополагающие деяния, пишутся за главные буквы, за одним единственным исключением – правило Буравчика. Оно, как известно, определяет направление напряженности магнитного поля прямолинейного проводника с током. Уж это всякий дурак знает. Но почему слово «Буравчик» пишется с маленькой буквы? Он что, Буравчик-то, рылом не вышел? Или у Бога теленка съел? Не пора ли восстановить грубо попранную справедливость и вернуть выдающемуся ученому честное имя Буравчика с большой буквы?